Глава 10. Первым делом я, конечно, подумала про кровать. Подпалила от восторга. Но нет, ни дымка, ни огонька, а гарью тянуло уже откровенно, кажется, от входа. Принц пришел к тому же выводу и решительно распахнул дверь, что вела в будуар. Это стало ошибкой. Огонь, лизавший створку снаружи, пыхнул жаром ему в лицо. Элайдж рефлекторно отшатнулся. От случайной искры занялись обои. Пламя стремительно обежало комнату, заключая нас в смертельный кокон. Как ни странно, на пол не перекинулось, хоть доски и потрескивали. Несмотря на обуявший меня ужас при виде неудержимой стихии, первое, что я почувствовала отчетливо, — это облегчение. Это не я. Не я это подожгла. Элайдж метнулся к двери, соединявшей наши спальни, подергал ее, но тщетно, заперто. «В кои-то веки я решил проявить уважение и воспитанность», — прорычал он, пиная дверь со всей дури ногой. Попал прямо по замку, но без особого эффекта. Конструкция даже не шелохнулась. Чтоб древним пусто было, зачаровали на совесть. Похоже, он запер ее сам, чтобы не посягнуть на меня раньше времени. Точно не вовремя он со своим благородством. Стряхнув неуместное оцепенение, я вскочила с постели, машинально натягивая подвернувшуюся под руку мужскую рубашку. И не слишком понимая, что делать, прыгать из окна? Тут этаж шестой, не меньше. Прорываться сквозь огонь, учитывая, как легко занялись занавески и шелковая ткань обоев, мы сгорим за секунды, стоит на кожу попасть случайной искре. А летали они вокруг щедро, чудом до сих пор не приземлившись ни на меня, ни на мужа. «Ваше высочество!» — послышался встревоженный голос по ту сторону пламени. «Стефани, хорошо хоть цела. Вы в порядке? Что происходит? Мне почудился запах дыма». «А-а-а!» Видимо, горничные тактично пытались оставить мне личное пространство и сегодня ночевали где-то еще, что их и спасло. Представляю, как сейчас полыхает гостиная. О себе бы побеспокоилась, — посоветовал мрачно внутренний голос. Единственный надежный выход перекрыт пожаром, как выбираться будем? Пламя разгоралось все сильнее, несмотря на все усилия паникующих девушек и прибежавших на их вопли стражей. Мужчины сначала попытались добраться до нас, кто-то применил заклинание, долженствующее притушить бушующий огонь. Не знаю уж, какой стихии и что за заклинание, но нужного эффекта оно не возымело. В отдаленного полетели искры, судя по невнятным крикам, тут же подпалившие униформу. Пожар защищался как живой, яростно обороняясь от пытающихся его нейтрализовать магов. Вот тебе и надежные охранки, вот тебе и безопасные покои. Кто-то принялся ломать дверь между спальнями с той стороны, но держалась она на удивление прочно. «Ключ у меня, а дубликата нет», — стиснул зубы принц. «Замок зачаровывали лет 300 назад, так просто его не осилить. Нужно ждать водников, у меня земля, я ничего не могу противопоставить чужой стихии. Были бы мы в саду. Да, там можно было бы забросать огонь почвы и дело с концом. А в четырех стенах, кроме мебели, и обороняться нечем. Боюсь, что пока сюда добежит подмога, мы уже изжаримся. Точнее, задохнемся, наверное». Как ни странно, обычно при таком бурном пожаре дым валит клубами. Ничего не разглядеть. Этот же змеился по стенам, оставляя копоть и угли, но почти не застилал видимость. Особый местный огонь? Бред какой. Он везде одинаков. Магический огонь? Уже ближе. Неужели очередное покушение? Элайдж махал руками, пытаясь загасить пламя. Но ни попытки затоптать сорванные с окон занавеси, ни наброшенные на них покрывало не сработали. В прежнем мире я бы заподозрила бензин или напалм. Очень уж бурно занялся и распространился пожар. Без постороннего вмешательства и подпитки так не бывает. Пол удивительным образом продолжал держаться. Скорее всего, он тоже был заговорен каким-то особо ядрёным пожароустойчивым заклинанием. Паркет сохранился с прежних времен, как и двери, — озвучил мои догадки Элайдж. Он тоже сунулся к окну, но открыть его не рискнул. Приток свежего воздуха заставит пламя вспыхнуть ярче. Как бы нас не испепелило до того, как удастся спастись. На середине комнаты мы в безопасности. Словно в ответ на его слова занялась кровать. Я шарахнулась в сторону, ударилась плечом о голый мужской торс, но не заметила этого. Мое внимание поглотили танцующие оранжево-золотистые язычки. Они завораживали, вспыхивали особой, никому кроме меня неслышной мелодией. Незаметно я поймала ритм и повела рукой, утихомиривая разыгравшуюся стихию. Втягивая ее в себя, туда, где только недавно на пике страсти чувствовала шевельнувшееся нечто. С Сначала нехотя, потом смирившись и почти покорно, огонь затухал. Уходил, оставляя обугленные остовы мебели, крошащиеся в пепел на глазах. Оплавленное зеркало в гардеробной и залу там, где только недавно пушились роскошные юбки моих нарядов. Последними почернели стены. Чувство было, что я на самом деле впитала весь огонь. Грудь пекло, глаза жгло, выбивая слезы. Я сморгнула их, повернулась к принцу, чтобы натолкнуться на ошеломленный, непонимающий взгляд. Только тогда до меня дошло, что я наделала. Но было уже поздно. Дверь слетела с петель, первым ввалился незнакомый мужчина в темной одежде. Вскинул руки, собираясь, очевидно, применить какое-то ядреное заклинание. Да так и застыл в ошеломлении. «Ваше высочество, а как вы справились с пожаром?» Удивился он довольно флегматично. «Мне сообщили, что огонь магического происхождения не подчиняется прямому воздействию. Чем вы его?» «Позже, Мэтт», — поморщился принц. «У нас тут покушение на убийство и заговор против короны». Элайдж глянул на меня и тут же отвернулся. «Найдите принцессе что-нибудь приличное прикрыться», — скомандовал он, заслоняя меня телом от наводнивших спальню мужчин. Меня царапнуло это безразличное обращение. До сих пор он называл меня по имени или жена, если обращался к третьим лицам. А тут... Словно разом перечеркнул все усилия по сближению. Отстранился. И зачем только я вылезла со своими инстинктами? Честно сказать, сама не понимаю, как умудрилась потушить пожар. Меня будто потянули за невидимые веревочки, мягко, но настойчиво. Невозможно было сопротивляться, только действовать. Потерпела бы минуту, и нас спасли бы без моего участия, теперь вот расхлёбывай. «Ваше высочество!» — пискнули хором горничные и повисли на мне с двух сторон, стискивая в объятиях. Совершенно не по протоколу, но мне немного полегчало. Вообще-то, утешать и обнимать должен был бы супруг, но Элайдж откровенно старался держаться от меня подальше, особенно после того, как усилиями девушек меня вывели из почерневшей комнаты, замотали в покрывало с одного из уцелевших диванов и усадили на него же. Как ни странно, будуар почти не пострадал. Основной урон был нанесен смежным дверям, ведущим в спальню. Они выглядели так, точно подверглись осаде с особым цинизмом и выдумкой. Похоже, огонь не просто имел магическое происхождение. Он был, если можно так выразиться, сориентирован на достижение цели, то есть убийство меня. Принц же, судя по его распоряжениям, решил, что покушались на него. «Проверьте всех, кто видел меня в коридоре. Могли подкупить слуг. Проспросите и их». Цедил он раздраженно, отмахиваясь от суетящегося рядом пожилого круглолицего целителя. Его я знала в лицо. Тетушка как-то показывала, но имени не помнила. «Не понимаю, как они могли пронести артефакт? На дверях же стража». «Подарки», — ровно обронила я в наступившей неожиданно паузе. Все взгляды сошлись на мне. Мужчина, которого Элайдж назвал Мэдом, заинтересованно прищурился. «С чего вы взяли, ваше высочество?» — уточнил он. «Не смею сомневаться в ваших выводах, но обычно все свертки проверяют перед тем, как отнести их в королевские покои». «Значит, добавили замедленную активацию», — пожала я плечами. Слова срывались с губ сами, без контроля со стороны разума. Тот в панике отключился, не желая осознавать действительность. Меня раскрыли. Элайдж теперь знает, что я магичка огня. Что он предпримет? Разведется? Выгонит? Или же предпочтет избавиться радикально? Не успела я его очаровать и привязать к себе. Подумаешь, один раз покувыркались, так с любой фавориткой можно. По сути, я ему чужой человек. И восставать против традиции он ради меня не станет. И так уже навоевался, отстаивая мое право не запечатываться. Погрузившись в панику, я не слишком понимала, что именно выбалтываю незнакомцу. Он же, переглянувшись с принцем, принялся меня расспрашивать подробнее, что именно я имею в виду, как технически достижима отложенная активация. И насколько сильна моя привязанность к Хакону? На последнем вопросе я встрепенулась, очнулась и нервно расхохоталась. «Вы действительно думаете, что я рискнула бы жизнью, лишь бы нагадить Сандару и лишить его наследника?» С сарказмом поинтересовалась я. Напряженное молчание сказало мне больше, чем десяток заверений. «Да, меня и правда подозревают в покушении. Замечательно. Только этого мне для полного счастья и не хватало». «Мейстер Уинтроп, мы закончили. Разрешите запечатать помещение?» Обратился к Мэду один из его подчиненных. «Мейстер Уинтроп?» Муж герцогини, то есть герцог, то есть дознаватель. Чудненько, Ларис нашла с кем разоткровенничаться. Местный представитель следствия нетерпеливо кивнул, отогнал работника жестом и снова хищно повернулся ко мне. Только я уже пришла в себя и прикусила губу, чтобы ненароком не закопаться еще глубже. «Пожалуй, нам стоит продолжить беседу в более удобном месте», — вмешался неожиданно Элайдж. «Принцесса переоденется и присоединится к нам чуть позже». «Во что?» — хмыкнула я, красноречиво косясь в сторону гардеробной, где медленно оседала черная копоть от потревоженных обгорелых лохмотьев. «Девочка моя!» В комнату ворвалась тетушка и смяла меня вместе с покрывалом в сокрушительных объятиях. Я уткнулась ей в плечо и всхлипнула, без слез, без истерики. Горло сдавило понимание, что это конец, во всех смыслах. Теперь всем станет известно, что я магичка огня, из чего может быть два вывода. Для короля, что экспертиза была поддельной, его сыну подсунули неправильную невесту с целью подорвать плодовитость династии. Для тетушки же станет очевидно, что она призвала не ту душу. Потому что больше посторонней магии в теле Лоренны взяться было неоткуда. С одной стороны, у нее предки воздушники, с другой — земля. А огонь-то откуда? Я сообщу его величеству. Голос Элайджи дрогнул, но внешне он не сомневался ни минуты. Игнорируя предложенный дознавателем камзол, зашагал по коридору прямо так, как был. В одних штанах и неплотно застегнутых сапогах. Когда только обуться успел. Я поджимала босые ноги и пыталась завернуться в покрывало, как в кокон. Спрятаться бы, как в детстве, в домик, и чтоб не трогали. «Позвольте, я провожу вас». Дознаватель давал понять, что далеко меня не отпустят. Разрешит привести себя в божеский вид, но на этом поблажки подозреваемые закончатся. Что ж, этого следовало ожидать. Слишком уж все хорошо складывалось. «Пойдем, милая, у меня есть несколько нарядов со шнуровкой». Спохватившись и заметив, наконец, мое плачевное состояние, захлопотала тетушка. «Не переживай, все образуется». «Конечно», — скептически поддакнула я для вида, поднимаясь и послушно следуя за родственницей. Мне было совершенно очевидно, что образовываться чему-либо хорошему неоткуда, а вот неприятности запросто. В мешковатом, наспех подогнанном по фигуре платье я смотрелась как погорелица, кое, впрочем, и являлась. Главное, приличия соблюдены. Мне самой на внешний вид было глубочайшим образом плевать. Куда сильнее меня занимал вопрос, что теперь со мной сделают. «Только не в казематы, и пыток не надо», — доверительно попросила я дознавателя по дороге в королевский кабинет. Мужчина поперхнулся и закашлялся. «Помилуйте, ваше высочество, что вам в голову взбрело?» Неподдельно изумился он. «Какие пытки? Если ваша вина будет доказана, вышлем вас обратно в Хакон, и дело с концом». «Лучше бы казнили, честное слово». Все так же меланхолично вздохнула я, и разговор увял. Король сидел за столом и раздраженно потирал покрасневшие, припухшие со сна глаза. Очевидно, невольно устроенный нами кавардак вытащил его из постели. Время-то уже позднее, или, точнее сказать, раннее. За окном тонкой желтоватой нитью сиял месяц. Небо над горизонтом светлело, готовясь к рассвету. Я устроилась на жестком стуле напротив его величества. За мной, воинственно насупившись и положив руку мне на плечо, встала тетушка. Элейдж занял место подле отца, что мне сказала сразу о многом. В частности, о том, что выгораживать жену и молчать о ее даре он не собирается. Собственно, первый же вопрос короля развеял все мои сомнения. «Итак, как именно вы подделали экспертное заключение?» — поинтересовался Себастьян II Рокс. Вблизи он выглядел еще более величественно и солидно, несмотря на редеющую линию волос и запавшие носогубные складки. Залысины, как ни странно, добавляли ему импозантности. «Никак», — невозмутимо отозвалась я. «На тот момент у меня действительно был дар земли, наверное». Надо мной ахнула и покачнулась тетушка. До нее дошло. Я сжалась, ожидая гневной отповеди, но женщина лишь на мгновение сильнее стиснула пальцы, больно надавив на ключицу, и выпрямилась еще сильнее. «Не выдаст», — поняла с немалым облегчением. «Несмотря на то, что у меня теперь другая магия, она по-прежнему уверена, что я ее племянница и будет защищать до последнего, в отличие от моего мужа». Резкий укол в сердце я предпочла проигнорировать. Собственно, кто мы друг для друга? Нечаянные любовники, познакомившиеся неделю назад, не более. «Смена направленности дара действительно возможна, хоть и в исключительных случаях», — неожиданно подал голос дознаватель. Таких зафиксировано как минимум 3. И во всех 3 этому событию предшествовала клиническая смерть. «Так и есть», — кивнула тетушка, решительно глядя в лицо королю. «Лоретта чуть не умерла на свадьбе. Точнее, умерла, но я ее вернула. Кажется, нас обеих в итоге казнят».